На новом месте. На новом месте ссылки нас поместили в бараках. Первую ночь я спал на мокром полу, другого места не было. Но меня спас от простуды мой матрас. Через два дня конвоиры повели нас на работу. На большой площади нужно было расчистить снег метровой толщины, а затем копать землю для проведения канала. Земля была мерзлой и каменистой. Ее взрывали динамитом. А потом нужно было вывозить ее в тачках и сыпать в определенное место. Рабочий день длился 16 часов. Перерыв на обед – 1 час. На обед выдавался кусочек хлеба и немного супа, что не могло утолить голода. О лагерной жизни на Колыме писали уже многие. Но в нескольких словах хочется рассказать и мне, насколько кошмарными были эти годы пребывания в лагере. С работы мы возвращались в бараке промокшими. Сразу же нужно было становиться в очередь за получением черпака супа с гнилой капустой. А проглотив суп, вторая очередь у печки, чтобы высушить мокрую одежду. А эта процедура занимала до 2 часов. На сон нам оставалось 4-5 часов. И снова звонок, снова построение, снова шагом марш на объект работы. Работали мы без выходных дней. При таком режиме люди умирали в лагере ежедневно. Других же с отмороженными руками и ногами переводили в инвалидную группу. И там они большей частью умирали с голода или кончали самоубийством. Ко всем трудностям прибавилась еще одна. Мои глаза слабели с каждым днем. Однажды по пути на работу я отстал и потерял дорогу. Дорога была покрыта снегом. Следы быстро заметала метель. Уже приближалось время обеда. А я все еще не дошел до места работы. Я вспомнил, как заблудилась Агарь в пустыне. Взмолился Богу и даже начал громко плакать. Через минуту меня встретил инженер, который возвращался с места работы, и он указал мне путь до объекта. Я рассказал надзирателю все, что со мной случилось, и сказал ему, что я буду работать во время обеда, чтобы искупить мою вину. Но надзиратель оказался человеком добросовестным, поверил моему рассказу, и вскоре меня перевели на другую работу. Вместе с одним греком мы должны были заготавливать дрова для кухни и таскать их в лагерь, запрягаясь в сани. Эта работа занимала у нас 12 часов вместо 16 на карьере. Когда настало лето, нас, 20 человек-инвалидов, перевели в лес рубить дрова. Там мы жили в ветхом бараке. Для 20 человек понадобился повар. Надзиратель назначил меня на эту работу. Это было великое для меня преимущество. К сожалению, я не удержался на этой работе. Надзиратель ожидал, что я тайно буду его кормить, урезая рацион бедных работяг. Но это было против моей совести. И я ему отказал. Я и себе не разрешал есть больше, чем полагалось другим. Надзиратель назначил другого повара. И все люди сразу увидели разницу во вкусе обеда. Но роптать не разрешалось. Несправедливость в лагерях оставалась без наказания. Работа в лесу была очень тяжелой, нормированной. Нужно было свалить 70 деревьев за 12 часов, очистить от веток, разрезать и сложить. А дожди шли беспрерывно, барак наш протекал, как решета, и просушиться за ночь не было возможности. Благодарение Богу, Он допустил, чтобы мои глаза так заболели, что я еле различал свет. Меня отправили в больницу, и это спасло меня от смерти в лесу. В больнице я пролежал 40 дней, отдохнул и физически окреп. Когда зрение мое улучшилось, меня сразу же перевели на прежнее место. Так как питание было хорошее, я физически окреп, но снова заболели мои глаза. И я едва не потерял зрение. Врач вынужден был освободить меня от труда и отправить в лагерь, где жили инвалиды.